Глава 6. Элла. Я не хочу этого делать. Правда, не хочу. Но приходится. На большом перерыве я нахожу Чернова в кафетерии. Разумеется, он во главе стола, как настоящий царь и бог местного масштаба. Вокруг него его верные одноклеточные кретины, которые громко ржут над чем-то, что, по всей видимости, должно быть смешным. С противоположной стороны сидят их фанатки, те самые девицы, которые мечтают попасть к Чернову в постель. А лучше — в статус официальной девушки. Ага, пусть мечтают. Я делаю глубокий вдох и, чертыхаясь про себя, направляюсь к столу. Едва я приближаюсь, как одна из них, длинноногая блондинка с надменным выражением лица, цедит, даже не скрывая презрения. «Тебе чего, чучело? Мы милостыню по средам не раздаем». Другие девочки хихикают, точно гиены, учуявшие добычу. «Змеи». Застываю точно вкопанная. Я не готова к такой внезапной атаке. Просто ошеломленно моргаю, и тут слышу резкое. «Ростова, ты что, моего секретаря только что чучелом назвала?» Смех затихает. Становится пугающе тихо. Все взгляды обращены уже не на меня, а на блондинку. Девушка резко приоткрывает рот, ее самоуверенность с треском рушится. «Макс, да я не то...» Бормочет, запинаясь, очевидно пытаясь сложить слова в предложение, но слишком сложно оказывается. Вот незадача. Чернов откидывается на спинку стула, смотрит на нее с ледяным прищуром. «Ты фильтруй информацию хоть иногда. Полезно напрягать извилины, а то кроме накачанных сисек нечем впечатлять». Ростова смущенно опускает глаза, а щеки начинают наливаться краской. «Ты чего тут забыла?» Продолжает, смахивая крошку со своей тарелки. «Зачем свой курятник притащила? Мы с пацанами сидели». «Мы хотели компанию составить». Макс медленно выгибает бровь. «Вас кто-то об этом просил?» Ростова прикусывает губу и нервно переступает с ноги на ногу. «Ну, Макс!» — тянет жалобно, словно пытаясь его задобрить. «Не действуй мне на нервы, Ростова!» Девушка замирает, потом резко разворачивается, взмахивает волосами и перед тем, как уйти, бросает на меня яростный взгляд. «Извините, а это разве я виновата, что Чернов мудак? Все претензии к его родителям, которые занимались воспитанием этого дикаря». Когда Ростова со своим змеиным кодлом исчезают из кафетерия, я, наконец, сделаю долгожданный вдох. Теперь можно перейти к делу. «Спасибо», — неловко бурчу. Чернов надменно фыркает, даже не удосуживаясь посмотреть на меня. «Не для тебя старался, Серебрянская. Достал этот курятник». Потянувшись, зевает и лениво кидает. «Выкладывай, что там у тебя?» «Вот же придурок!» «Скоро конкурс красоты!» Вокруг стола тут же раздаются одобрительные присвистывания. «Наконец-то что-то нормальное!» Ухмыляется один из друзей Макса. «Может, там еще и дефиле в купальниках будет?» Подает голос другой. «Озабоченные неандертальцы!» «Скажи своим задротам, что я найду спонсора. Пусть сделают все по-нормальному». Задроты — это, я так понимаю, ребята из студсовета. Как они его терпели до меня? Просто ума не приложу. «Еще что?» «В субботу, субботник, нужно 10 человек желающих». Чернов медленно поднимает на меня глаза, и в его взгляде читается откровенное недоумение. «Ты с дуба рухнула, Серебрянская. Где ты таких желающих видела?» «Без понятия, Чернов. Это уже не моя забота!» Задыхаясь от злости, рявкаю. «Всего несколько минут в обществе этого идиота, и я уже готова на убийство!» «Талант у человека!» «Профессионально играет на нервах!» «И вообще я не обязана бегать, и...» «Тут к моим губам пристраивается палец, тем самым прерывая мою гневную тираду!» «Чш, меньше текста, блондиночка!» Протягивает Чернов с ленивой усмешкой. Убирает руку и продолжает. «Найду я тебе 10 человек. Вряд ли желающих, но на добровольно-принудительных началах точно. Напрягу кого-нибудь. Не ной только». Пыхчу от возмущения и ядовито шиплю. «Я не ною!» Чернов хмыкает, будто мои слова для него ничего не значат. И вдруг взгляд его становится требовательным. «Дай свой телефон сюда». Я подозрительно на него кашусь. С этим парнем никогда нельзя расслабляться. «Это еще зачем? Мой сел, дай свой». Не отцепится же. Я все еще не доверяю этому ублюдку, но, стиснув зубы, достаю телефон и протягиваю. Макс берет его, вводит какой-то номер, нажимает вызов и подносит к уху. Через секунду в его кармане раздается звонок. Он мгновенно сбрасывает и, довольно ухмыляясь, возвращает мне телефон. «Вот скотина! Ты обманул меня!» Рявкаю, сжимая кулаки. Макс пожимает плечами, ухмыляясь еще шире. «Ты слишком наивна для этого мира, Серебрянская!» «Клянусь Богом, я готова его задушить!» «Этот конченый просто невыносим!» «Да мне никакие успокоительные не помогут, если я буду его секретарем!» «А те, которые помогли бы, лучше не употреблять!» «Да и незаконно, опять же!» «Новая подружка, Чернов!» Раздается неожиданно позади низкий хрипловатый голос. У столика стоит высокий парень с обаятельной улыбкой. Он двигается легко, уверенно, словно знает, что весь мир у его ног. Внимательно смотрит на меня, а потом переводит взгляд на Чернова. Тот сдержанно отвечает. «Секретарь». Парень усмехается, снова переводит взгляд на меня и подмигивает. «Хорошенькая». Я не успеваю среагировать, как он мягко берет мою руку, чуть наклоняется и оставляет поцелуй на тыльной стороне ладони. Мои глаза лезут на лоб, а щеки предательски заливает румянец. «Дима», — представляется Лавелас с обворожительной улыбкой. «Элла», — выдавливаю, чувствуя, как уши горят. «Серебрянская, чё встала?» — рявкает бешено Чернов. «Или дел больше нет? Вперед и с песней!» «Ублюдок!» Медленно поворачиваюсь к нему и награждаю убийственным взглядом. «С превеликим удовольствием покину вашу компанию. Век бы не видала!» Разворачиваюсь и, не оглядываясь, ухожу. Я бы ему еще средний палец показала. Но, увы, воспитание не позволяет.